Покупать на Долговской базе тушенку – роскошь для меня пока непозволительная. Для тех, кто не в группировке, цены в местных торговых точках ощутимо кусаются. А распоряжений о скидках для Фриона не поступало. Не получилось у меня в свое время ни дружбы, ни вражды с долговцами. Меня это устраивало полностью. Значит, никому из них ничем не обязан. Тем более, что сглупил я с этим заказом. Понятно, что озолотиться доставкой разных нужных штук в зоне нельзя, но и получить столько, что едва хватит на недельный запас одних только продуктов, тоже обидно. Вот ведь засада. И в зону, серьезную зону, в такой снаряге не сунешься, и по такому вот мизеру собирать противно. На нормальный комбез я этими доставками и за год не заработаю. Можно было бы к Седому подкатить, мол, выдай дельный комбинезон, отработаю. Он бы выдал, вообще без вопросов. Да только он потом не деньгами спросит. Нет. Ты должен долгу, сталкер. Мы тебя выручили, вот и ты нам помоги. Нет, не хочу быть никому обязанным. Тем более целой группировки. Такие долги, причем во всех смыслах, мне и нафиг не нужны. В рюкзаке полбуханки хлеба, уже малость закаменевшего, но вполне еще съедобного, грибков маринованных баночка, что вчера Карбит оставил. Ему-то они сейчас точно ни к чему, а после головомойки он о них и думать забудет. На 2 дня перехода не густо. Эх, тушенки бы еще пару банок. Грустно без нее в зоне. А еще лучше сало шмат. Полезная штуковина, исключительно полезная. Да только где его найдешь? Росток большой, и со снабжением у них налажено. Точнее, до вчерашнего дня было налажено. Слышал я, закрома у них похлеще, чем у ботаников. Консервами да полезным барахлом забиты. Вон Седой военного даже о зенитных комплексах предупреждал. И не похоже, чтобы врал. А уж сало-то у них точно есть. Пойти, что ли, спросить? На этот продукт разорюсь. Не жалко. Обе торговые точки Долга, продуктовая и оружейная, оказались закрыты. Точнее, на дверях висели картонки с надписью «Только для бойцов Долга». Но работал подвал Бонзая. Ученые не собирались прекращать сбор образцов и объектов невыясненной природы. Гавриил, похоже, и в самом деле чихать хотел на закидоны новых штабных. Ботаники продолжали работать. Я прошелся мимо научного городка, составленного из десятка защитных куполов, доставленных грузовыми вертолетами, и 2 5-этажных заводских зданий, полностью отданных под нужды ученых. Помню, как бухтели тогда долговцы на свое начальство, отдавшие науке самые лучшие и к тому времени уже отремонтированные жилые корпуса завода, и, мало того, расчистившие руками подчиненных обширный пустырь, где и блестят теперь серебристые полусферы куполов. Но приказы не обсуждаются. Работали долги, хоть и ворчали при этом громко. Потом, правда, ворчать перестали. Ну еще бы. Скважину и очистную систему для воды росток получил. Науке спасибо. Доставка заработала на полную катушку. Опять им благодарность. А коль скоро ботаники сообразили, что долговец — это не только сталкер в черно-красном комбинезоне, а еще неплохой заслон от мутантов, мародеров, а также проводник и поставщик артефактов, причем надежный и вполне предсказуемый, то к долгонам этаким ручейком благодати потекли новейшие лекарства от зонных болячек, детекторы самолучшие, хорошие, качественные продукты. Не обошли долговцы стороной и комбезы научные, и дистилляторы для воды, и прочие блага цивилизации. А потом и военные, сообразив, какая польза от долга, негласно свои схемы наладили, переложив на крепкие плечи долговских ребят не только львиную долю своих непосредственных обязанностей, но и излишек оружия и боеприпасов. Всем было хорошо. И ученым, как за каменной стеной, и долгу благодать, и военные перестали гибнуть в зоне целыми гектарами. Начальство-то у них тогда еще грамотное было. Понимала, что вся их наука и хитрость военная против зоны никак не сработает. И работала система, смазанная такими деньжищами, что и представить страшно. Через науку начала зона снабжать человечество такими здоровскими приблудами, что даже какой-то там кризис энергетический уже не очень-то и кризис. Это нам сионист зачитал. Микрореакторы без радиации, почти бесплатные и почти вечные электрогенераторы на клонированных вспышках, капли из зоны в торсионных излучателях, антигравитации на фрагментах вывертов. Сталкеры в основном тогда позевывали и пиво дули. От этой антигравитации им ни горячо, ни холодно. Но сионист на меня поглядывал. Как, мол, бывший инженер-конструктор на такие новости отреагирует? Разочаровал я его тогда. Ноль реакции. Все равно мне, что там за периметром делается. Но одно решительно непонятно. За каким лешим новая верхушка рабочую схему поломать решила? Неужели такие дурные, что сук под собой сами рубят? Ничего не понимаю. От шатания возле научных корпусов толку, конечно, было немного. Когда ученым народ для задания нужен, то на ростке им есть к кому обратиться. Мимо Долговской мастерской я тоже прошлепал мимо, хотя, по-хорошему, надо бы заменить на калаше разболтавшееся цевье, в стволе нарезы уже стертые, и от кислотной колючки автомату моему досталось очень сурово. Да в идеале вообще надо бы сдать ствол на запчасти и купить новый. Угу, ключевое слово — купить. Мужик, комбез возьмешь? Я обернулся на знакомый голос. Ну, точно, Болик. Аж трясет бедолагу, носом хлюпает и мнется. Сам в свитере и трениках, комбинезон уже в свертке. Узнал меня, дернулся, отвернулся, почапал дальше. Сколько? «За 4 штуки отдам, если в рублях». Болик приостановился, глянул с надеждой. «Ну или 120 зеленью, но не меньше». «Ха! Как будто есть у меня 4 штуки». «Взял бы. Денег таких нет», — сказал я вслед страдальцу. «Все», — отсталкерил свое мужик. «Теперь только в бомжатник за оградой ростка ему дорога». «Костюм кустарный, ношеный, видно, но еще крепкий». Мне бы хватило, чтобы у зоны денег насобирать и шкуру не попортить. И мыслишка кольнула. Как бы вслед за этим Боликом по его тропинке не пойти? Нет уж, не будет такого. Где-то над головой послышалось шипение и хрип, вслед за которым громко, бравым таким басом загремело на весь росток. «Долг приветствует вас! Сталкеры, мужчины, бойцы!» Вы нужны своей родине, нужны человечеству. Расползается по земле лютая смерть, черная болезнь зоны, и никто, кроме нас, не сможет остановить эту заразу. Сталкер, ты видишь зону, знаешь ее мерзости, помнишь гибель друзей. Завтра зона может постучаться в твой дом своей кровавой, грязной рукой, прийти к твоим родным и близким. Не допусти этого. Вступи в долг. Помоги человечеству победить. Долг — это братство. Долг — это порядок. Долг — это значит, что ты больше не один. Вместе мы победим. Заиграл марш. Его звуки начали блуждать между серых заводских зданий, шептаться в пустых гаражах и ангарах, тонуть в низком сером небе. «Ну, постоим, послушаем. Свои агитки долганы крутят теперь не круглосуточно, как раньше, а в основном перед объявлениями и новостями. Долг приветствует вас, вольные сталкеры, гости долга. В 12 часов состоится военный суд над преступниками. Просьба принять участие. Бойцы долга, после суда состоится экстренное совещание в 3-м цеху. Всем командирам отрядов быть обязательно. Динамик оглушительно взвизгнул и щелчком отключился. Суд. Ага. Арену Седой давно прикрыл, так что теперь пойманных бандюк не выпускали против пойманных же тварей зоны, а просто расстреливали после оглашения приговора. Сталкеры прозвали эти суды аукционами. У приговоренных оставался шанс, что за них поручатся и возьмут в команду. Надо сходить, посмотреть. Тем более уже скоро половина. Наверняка этого, который ересь, тоже выведут. Перехватить бы. Несмотря на громогласное приглашение долга, сталкеров на аукцион обычно много не приходило. Не по нутру нормальным бродягам такие мероприятия. Вот и сегодня всего десятка-полтора, не считая отряда долговцев. Им присутствовать положено, суд все-таки. Вон и первого уже вывели, поставили к стене. «Ерема, он же Чек, бандит, взят при уничтожении кодлы свища, погибший в перестрелке на границе свалки и агропрома. Сдался сам, причастен к грабежам и, возможно, убийствам вольных сталкеров, в чем не признается». Долговец щелкнул застежкой кобуры, вытащил Макаров. «Но нужен кому такой экземпляр в команду?» «Мужики!» Белый, как снег, бандит мелко затрясся. «Я же никого! Я это, не убивал! Ни одного вашего! Возьмите, а! Я тропы секретные по агропрому знаю, нычки покажу, не пожалеете! Мужики!» Чек пытливо заглядывал в лица собравшихся. «Возьмите, мужики! Отмычкой буду! Не подведу, мужики! Я же сдался сам! Я... Мне... Жить, а? Дайте жить! А я кровью искуплю, землю жрать стану! Возьмите, мужики!» Ерема грохнулся на колени в пыль. Сталкеры отворачивались. Редко, ох, как редко выкупали тех, кто в бандах был. «Перестань выть, Чек!» — долговец дослал патрон. «Вытри сопли и умри, как мужику положено!» Щелкнул выстрел. Ерема зажмурился, скривил рот, судорожно со всхлипом втянул воздух и, так и не поднявшись с колен, начал медленно оседать на бок. Из его виска в пыль сплошной толстой струей полилась кровь. «Следующий. Новичок Лямыч, вольный сталкер. Обворовал двух сталкеров, своих товарищей, с которыми ходил к Чернобылю-7. Во время погони застрелил своего бывшего приятеля и ранил другого, который его и опознал. Вину признает, в смысле, что стрелял. В воровстве не признается». «Не воровал я!» Молодой парень закрыл глаза и постарался унять трясущиеся руки. «Это я нашел, я сам. Они сказали, что я молодой, и себе забрали. Я просто взял свое и ушел. Они, уроды, стрелять!» «Сталкер-ремень ручается за Лямыча и берет себя в команду». Поднялась рука, и рослый сталкер вышел вперед. «Я ему верю». Долговец спрятал пистолет, достав взамен ПМК, быстро прошелся стилом по сенсорному экранчику, присмотрелся к сталкеру. «Да, ремень, знаем такого, доверяем. Ты принимаешь на себя ответственность за поступки этого человека. Он поступает в твое полное распоряжение сроком на год, и в течение полугода ему запрещено появляться в лагерях сталкеров без твоего сопровождения. Все его имущество, а также добыча, в течение года найденная в зоне, принадлежит вам, равно как и ответственность за оправданного. В случае преступления оправданного тебе навсегда запрещается вход на росток, и в базу данных вносится пометка «Неблагонадежность». Условия устраивают?» «Да». «Забирай, Ханурика». «Следующий. Мародер Сипой. Одиночка. Взят на засаде. Убивал выстрелом в спину и обчищал труп. Во всем быстро и охотно сознался, рассчитывая на снисхождение. Указал на схроны, где прятал вещи убитых. Даже назвал имена. Признался в убийстве 3 человек. Клянется, что убил только их. Хотя есть данные, что Сипой постоянно приторговывал комбинезонами, детекторами и оружием». «Истинно так. Приторговывал, сынок. Зона-то она вон и какая, большая». Сипой, заросший до самых глаз клочковатой бородой старик, суетливо закивал, зачем-то вытирая пальцы о засаленную кожанку. «Так много мертвых тут. Им уж не нать, а старику польза, на хлебушек заработать. Я же это не со зла стрелял-то. Я же вижу, когда у человека душа дурная. Паскуду за версту чую, сдалека. Зона его и без меня приберет, один шут. А вещички изгинут. Жалко. А так, глядишь, хорошим людям достанется. У меня много по зоне тайников. Ежели возьмет кто старичка, так он тому все отдаст. Вот тебе крест!» Мародер размашисто картинно перекрестился и поклонился долговцу. «Греха на душу не берите, сынки! Чего старика стрелять? Он еще и пригодится. Я тут-то давненько, все места знаю. — Вали, гада! — прошипел кто-то из сталкеров. В бороде старика обозначился темный провал, он сдавленно взвыл и со стремительностью загнанной кошки, метнувшись в сторону, выхватил из подошвы ботинка узкое, тускло блеснувшее лезвие. Но долговец оказался быстрее, и под хлопки двух выстрелов мародер выронил заточку и сел на землю. «Вот зараза какая!» — Долган добил мародера третьим выстрелом. «Так, четвертый. Одиночка, новичок. Себя зовет философ. Среди сталкеров известен как Ересь. Успел побывать в банде. По доброте душевной подобран был лунем и приведен сюда. Вместо благодарности обворовал сталкера Лешего, причем на нашей территории, и попытался скрыться. Пойман с поличным. Краткая характеристика — сволочь!» Из ангара вытолкали рыжего паренька. Ух, и набили же ему недавно морду, любо-дорого. Этакий синий бланш наполовину хари, губы вздутые, за бочину держится. И, похоже, только сейчас он по-настоящему понимать начал, что его ждет. Увидел трупы, да так и завалился на дороге. И даже не заорал, захрипел, как неисправный водопровод. «Я ручаюсь!» Подняв руку, я вышел вперед. «Сталкер Фреон ручается за ересь!» Сзади гоготнули. Да, уж лучше бы сказал, что за философа ручаюсь, а то ляпнул, как в лужу булькнул. Ну, будет сегодня свежая хохма на вечер в ангарыче. «Знаем такого!» — кивнул долговец, даже не глядя в ПМК. «Доверяем! Ты принимаешь на себя ответственность!» Я не прислушивался к обычному в таких случаях монологу, и так знаю, что к чему. Вместо этого присмотрелся к парню. Тот, еще не веря в то, что жив, скулил, водя круглыми, как пятаки, глазами на расстрелянных бандитов, а мимо него уже выводили пятого, похоже, последнего, так как решетчатая дверца долговской камеры оставалась открытой. «Значит, краткая характеристика — сволочь?» И зачем тогда Лунь его с собой взял? Ладно, выясним. А, кстати, кажется, помню я его. Где-то с месяц назад в баре видел. Не понравился он мне тогда. Ох, не зря ли взял на поруки. «Забирай освобожденного, не стой!» Долговец махнул рукой. «Видишь, он пока сам не отдупляет, а у нас еще последний не разобран». Пришлось подойти и, ухватив за шкирку, волоком утащить с лобного места. Плох парень, трясет его нешуточно. Надо бы ему немного отлежаться. Куда с ним таким идти? Вон стоять не может. Придется еще ночку на ростке побыть. Когда через час ересь оклемался настолько, что смог ходить, я увел его в местную гостиницу. Весь день до вечера он просидел в углу, уставившись на стену, и только к ночи заговорил. «Почему?» — спросил он. «Лунь тебя из зоны тащил. Спасти хотел?» «Ну?» «Считай, что он тебя сегодня снова выручил. Если б не знал я, что ты с ним пришел, то вряд ли бы мы с тобой разговаривали. А сам он где?» «Погиб Лунь. И девчонка его. С ним вместе. В аномалии». Снова в горле начал шевелиться горький комок, и пришлось говорить короткими фразами, а все равно слова проглатывались, мялись, и потому я замолчал, бросил старый матрас подальше от окна и улегся. А ересь вдруг шмыгнул носом, коротко, быстро набрал воздуха и выпустил его долгим шипящим выдохом. И долго слышал я еще эти всхлипы, выдохи, задавленные, шепотом рыдания. Понятно. Едва не пристрелили при всем честном народе, да и отвалтузили парня сурово. Тут поневоле нюни распустишь. Да и черт с ним, пускай ноет. Не в сказку попал. Наутро, покрутившись у закрытых дверей торговых точек, я все-таки направился к ученым. Половины буханки на двоих нам точно не хватит, а переход натощак — удовольствие сомнительное. А там, глядишь, под честное слово и выдадут сухпаек. Наука — народ, в общем-то, хороший, я бы даже сказал, душевный, и лично для меня довольно близкий. Бывшего почти коллегу ученые определяли сразу. Ну да, инженер-конструктор оборонного КБ, конечно, не физик или биолог, но очень рядом. Одним словом, интеллигенция. Словечки и ухватки, правда, у меня те еще. Жизнь менялась круто. Успел и фермером, и охранником, и грузчиком поработать, что, как говаривал мой приятель из далекого прошлого, отразилось на лексиконе. Да еще и сталкером не один год. И так меня это переработало, в такое превратило, что сам на себя иногда со стороны смотрю и, пардон, офигеваю. Но живет еще под скорлупой этой многослойной, дремлет конструктор жидкостных ракетных двигателей. Далеко не гений, конечно, но не бесталанный, хороший конструктор, который в сущности не виноват в том, что родине ненужным стал. И сидят там же, под спудом, две вышки, мои да Баумана. И Маринку там встретил, в Бауманке. И кто говорит, что девки-технари на лицо не вышли, тот просто Марину не видел. Снова накатило черным, беспросветным. Ведь скоро в зону идти, и примета верная. О плохом не думай, когда туда собираешься. Нельзя. Здравствуйте. Могу ли я договориться с вами на взаимовыгодных условиях? Добрый день. Молодой человек, по виду совсем еще студент, явно не ожидал такого обращения вместо привычного и широко распространенного «Эй, слышь!» и «Короче, такое дело». «Да, я вас слушаю». «Дело в том, что наверняка хорошо известный вашему руководству сталкер Фреон